Брайан тоже часто там присутствовал. После этого наш водитель стал отвозить и забирать ее с просмотров и непосредственно фотосъемок, выступая в роли сопровождающего. Все шло хорошо. Мелли была счастлива и даже немного расцветала. А затем, спустя несколько месяцев, она познакомилась с Нелл. Райан. Речь идет о Нелл Стивенс, лучшей подруге и личной ассистентке Мелани? Питер. Смеется. Ну, с личным ассистентом это вы немного перегнули. Она в то время сидела на зарплате в Lang Cosmetics, но ее роль за последние 20 лет заключалась в том, чтобы втянуть Мелли в как можно больше неприятностей. С момента их встречи Мелли начала мне лгать. Она притворялась, что у нее просмотр, а на самом деле ходила с Нелл по магазинам на Бонд-стрит. Или она могла сказать, что осталась на ночь у Нелл, а на следующий день... Я видел в газетах фотографии Мелли на какой-то тусовке. Невозможно знать, как бы сложились наши жизни, не познакомься Мелли с Нелл. Но одно я знаю совершенно точно. Где Нелл, там жди беды. И все проблемы, которые были у Мелли в жизни, включая самые недавние, не в последнюю очередь заслуга Нелл. Тогда я не знал, на кого злился больше. На Мелли и Нелл? За то, что они мне врали и тайком сбегали у меня за спиной. Или на таблоиды, за то, что публиковали каждый шаг Мелли. Мне было тяжело. И это само по себе было тяжко. В бизнесе я всегда мог видеть верный путь. С Мелли же оказалось, я слишком много думал, ставя под сомнение себя и мое видение ситуации. В один момент я чувствовал, словно я с ней чересчур мягок, в другой — словно перегибаю палку. Мне было нелегко, очень нелегко найти равновесие между мягкостью и жесткостью. Я не оправдываюсь, но эта сторона жизни родителя была для меня совершенно в новинку. Линда всегда обуздывала темпераментную сторону Мелли. Чем больше я пытался сделать все правильно, тем хуже все становилось. Мелли росла крайне уверенной, и, казалось, именно я должен был присмирить ее, что ей совсем не нравилось. Несмотря на все ее успехи, учеба по-прежнему должна была оставаться на первом месте. Ей надо было сосредоточиться на экзаменах. Мелли умная, но ей были нужны хорошие оценки на экзаменах, в случае, если что-то пойдет не так. Райан. То есть Мелани прекратила учиться? Ее оценки пострадали? Питер. Не то чтобы... Но Мелли прекратила ставить учебу на первое место. Стоило мне отвернуться, как она тайком сбегала куда-нибудь с Нелл. Не забывайте, на тот момент Мелли было 15 или 16. Чем строже я становился, тем скрытнее становилась она. Это была постоянная битва. Я пытался быть дома так часто, как только мог. Я даже сделал дома спортзал и нанял персонального тренера, который приходил почти каждое утро, чтобы даже во время тренировок оставаться дома. Я не говорю, что для Мелли это было легко. Она и шагу не могла ступить, чтобы не оказаться на страницах таблоидов или еженедельных журналов. По сей день я не понимаю, чем так привлекала их моя дочь. Они цеплялись за все: одежду, прическу, лицо. Как-то раз на страницах появился заголовок, что у нее якобы расстройство пищевого поведения. Поэтому Мелли поставила себе цель, чтобы ее заметили за поеданием бургера. И на следующей неделе те же самые журналисты писали, что ей не помешало бы сесть на диету. Райан. Как Мелани справлялась с таким уровнем внимания к себе? Как вы сказали, ей было всего 16. Питер. На первый взгляд казалось, что никаких проблем нет. Но, думая глубоко внутри, ей было очень нелегко. Ей стало гораздо тяжелее выходить из дома. Она тщательно продумывала свой внешний вид. Порой я заставал ее в слезах из-за тех историй, которые про нее писали. Там никогда не стеснялись в выражениях. И мне кажется, они стали потихоньку подтачивать ее самооценку. Затем еще эти блоги о сплетнях, как они себя называли. Мелли постоянно находилась под пристальным вниманием. С появлением социальных сетей все стало только хуже. Теперь это были уже не комментарии каких-то вредных журналистов, это были сотни комментариев, от самых разных людей. Я чувствовал себя так, словно наблюдаю, как любимый человек встает перед расстрельным взводом и каждый чертов день ловит пулю за пулей. Что касается меня, то я чувствовал, как моя хватка в контроле над ситуацией стала еще сильнее ослабевать. Но все происходило так медленно, что утекло немало времени, прежде чем я это заметил. Девушка про город. Блог о сплетнях и бреднях. 15 мая 2004 года. Кто заметил эти сексуальные красные лабутены, которые Мелани Лэнг надела вчера на ланч? Красотка просто ослепительна в своем маленьком черном платье, но за туфельки можно жизнь отдать. Я без шуток готова убить Мелани за эти туфельки. Ха-ха, шучу. Я знаю, вы пришли сюда за свежайшими сплетнями, так что слушайте. У принцессы отеля и Мелани Лэнг новый персональный тренер. И чувак высечен словно юный античный бог, и я не только про его спортивную фигуру. Он был замечен приходящим каждое утро в дом Лэнгов до того, как крошка Мелани почешет в школу. Ребят, поверьте мне, это тренировки 18+. Понятно, чего она все время улыбается. Комментарии. ОМГ. Я на той неделе видела фотку ее персонального тренера. И, боже мой, какой он секси. Везучая стерва. Это правда? Ей бы реально начать заниматься спортом, если она хочет продолжать свою модельную карьеру. Обожаю ее наряд. Она такая красивенькая и такая простая. И у нас день рождения в один день. Близняшки-водолеи. Мелани Лэнг, видеозапись 3 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 3 августа 2022 года. Я Мелани Лэнг. Это видео будет коротким. Сегодня я ужасно напугана. Мне кажется, они начинают что-то подозревать, но я очень хочу рассказать вам кое-какие здешние правила. Никакого телевизора, никакой музыки. Как же мне не хватает музыки. С территории не уходить. Раньше меня пускали на частный пляж, но больше мне туда нельзя. Я не могу увидеть, что творится за дверью в кухне. Дальше этой двери меня не пускают. Я ничего не могу выбирать сама. Даже эта одежда, она словно тюремные робы. Самое ужасное, что...